Глава 24. Персонаж, что попался мне в руки, был весьма любопытен. С малоподвижным лицом, блеклым рыбьим взглядом. Уверен, что в обычной жизни он малоэмоционален, может быть, даже пугающе. Но сейчас его глазки судорожно метались из стороны в сторону. Искали варианты решения сложившейся ситуации, но не находили, и от этого и так тонкие губы вытягивались в нить. Сквозь бледную, тонкую кожу явно виднелось нечеловеческое строение челюсти. Вампир дернулся, пытаясь вырваться, но вместо свободы получил лишь огромную порцию боли от клинков, что были повернуты в ране. «Тебе лучше не дергаться. Я знаю еще пару десятков способов, как сделать тебе очень больно, но при этом не убить. Так что даже не пытайся рыпаться». Пока я стращал шпиона с той стороны стены, подошел Никас. «Мираж, а как бы нам туда попасть?» «Могу либо сделать тебе дверь прямо здесь, либо найти уже имеющуюся. Мне бы не хотелось, чтобы стены были испорчены по возможности». «Тогда жди». Переведя взгляд на пленного, я спросил: «Паинькой будешь? Покажешь ближайшую дверь?» Ответом мне послужила тишина, на которую я лишь усмехнулся. Этому товарищу еще только предстоит узнать то, насколько я не люблю, когда кто-то подслушивает мои разговоры и, что самое главное, прерывает процесс поедания мной пирога. Оглянувшись, изучил окружающие коридоры и, не найдя что-либо примечательное хоть в одном из них, выбрал случайный, по которому и направился вглубь. Несмотря на то, что пленный пытался сопротивляться и помешать, добился он абсолютно другого результата. Видано ли дело, что сначала мой пленный весь путь вяло трепыхается, а потом внезапно стал куда более активным? Успокоить его, конечно, процесс недолгий, всего-то пара ударов и вывернутые конечности, но... Несостыковку я для себя отметил и изучил стену куда более тщательно. Полминуты поиска и успокоения буйного шпиона, и я нашел небольшую панель, что открыла дверцу. Не знаю уж, в чем был потаенный смысл маскировать проход и изнутри, но мало ли какие загоны были у строителей или заказчика. Стоило только выйти, как продолжились приключения, так как я нос к носу столкнулся с Саккуном. Тот на меня уставился, округлил глаза, затем заметил покалеченного вампира и бросился на меня вновь. Вот только теперь его встретили не безобидные зубочистки, а клинки, что вошли через плечи, а затем и пригвоздили его к полу. Секунда, и по коридорам разнесся крик боли. Еще пять, и в коридор с двух сторон вбежали несколько существ. С одной стороны воины, что на ходу вытащили когти и ножи, с другой Никас, что властным голосом, что от него я ранее не слышал, произнес: «Отставить!» Воины замерли, а Никас продолжил раздавать приказы. «Мираж, отпусти Саккуна». Спорить с товарищем перед глазами его подчиненных я не стал. Нечего ронять его репутацию. Два коротких движения, два взмаха, в процессе которых очистились клинки, нарисовав на груди Саккуна две пересекающиеся полосы из его же крови. «Вот тот, кто следил, вот дверь, что нашел. Что делать? Иду выбивать информацию». «Не надо, у меня есть кому заняться этим вопросом». «Саккун». Последний поднял взгляд, в котором читалось немало боли, но к его чести виду он старался не подавать. Встал, выпил залпом флакон с лечебным зельем и, выпрямившись, ответил: «Я сделаю». Пленный, на которого тот бросил взгляд, вздрогнул и пополз. Точнее, постарался, так как получил от меня чувствительный удар в колено. Первым порывом было зафиксировать того клинком, но решил не усложнять жизнь своим союзникам. Дождавшись, когда Саккун отдаст бойцам приказ, и те заберут пленника, подошел к Никасу с его лилией. «Ужасный бардак у тебя, дружище». Тот грустно покачал головой и развел руками. «Знаю, но сделать хоть что-то с этим очень сложно. Видишь ли, вампиры привыкли жить, как хищники, пусть и стайные. Да, мы разумны. В чем-то, может, разумнее людей, но в чем-то отстаем. И я не про интеллектуальные качества, а про уклад жизни». За диалогом мы вернулись в зал, где смогли говорить уже более откровенно в спокойной атмосфере. «Итак, какую именно роль мне надо сыграть?» «Это не очень прилично просить о таком друга, но мне нужна смерть моего врага. Сам я не справлюсь, не вошел в силу. Тем более, когда у него в наличии артефакты моего клана, которых у меня нет». «Это столь сильный противник?» «Ужасающе сильный. Я сомневаюсь, что тебе подобные встречались. Мне нужна вся информация, что о нем известно. Отдельно то, что предполагается. Сильные стороны, слабые, привычки, местонахождение и прочее. Местонахождение — самый простой вопрос. Он в тронном зале замка. Я тебе отмечу на карте, где он находится, и карту помещений дам. Как-никак мое родовое гнездо, и я там еще сосунком каждый угол обнюхал. Обусловлено его местонахождение ритуалом, как и у меня, только он еще более сильно привязан к месту, так как набирается силы от артефактов. Так что привычки его в расчет можешь не брать. Слабые стороны. Знаешь, кажется, что у него их и нет. Он жесток, кровожаден, любит пытать своих жертв, но это не поможет против него в бою. А вот сильных сторон у него множество. Он невероятно силен, владеет обширным арсеналом заклинаний магии крови, владеет холодным оружием, способен регенерировать, умеет и не стесняется использовать всякие грязные приемы. Он неплохой стратег и умеет управлять армией. А ведь помимо этого, под его рукой целая коллекция артефактов с невероятными свойствами. Взять и угадать, какие именно на нем артефакты сейчас, невозможно. Единственное, что точно ясно, на левой руке будет браслет из плетения золотых и мифриловых полос. Это браслет ритуальный. Он его не может снять до окончания ритуала, иначе тот прервется. «Давай информацию и комнату мне выдели, какую буду изучать. Как все изучу, отправлюсь на задание. Какие сроки?» «Вчера». «Саккхун тебя слишком долго не мог найти. У нас всего 2 дня до завершения ритуала». «Твой Саккхун абсолютно непрофессиональный индивидуум, не способный выполнить простейшую задачу». «Как? Как можно не найти короля государства? Государство статично. Приди в любую структуру, и ты сможешь дойти до приемной. Могут не пропустить, это да, но не найти. Давай уже информацию, у меня много работы». Никас сделал пару пасов руками и тут же пикнул интерфейс с заданием. «Уничтожьте Вандера Безжалостного до окончания ритуала. Награда на усмотрение Никаса. Оставшееся время на исполнение задания — 47 часов 59 минут 58 секунд». «Таймер неумолимо тикал, так что я сразу перешел к делу. Комнату, брат, и чтобы меня не трогали. Пойдем, провожу». Далеко меня он не отвел, предложив гостевые покои. Комнатка выглядела более чем презентабельно. Огромная кровать с балдахином, резной комод, пара кресел с чайным столиком, небольшой уголок с зеркалами и косметическим столиком. Последний мне уж точно был не нужен. Но, учитывая обстановку, вполне могу предположить, что комната рассчитывалась не на одного. Обосновывайся. Через пару часов принесут, я распоряжусь, чтобы более не отвлекали. Хорошо, последний вопрос. У Вандера Безжалостного график какой? Он когда вообще спит? Никас расхохотался. Звонко, до слез, чем привлек внимание проходящих стражников. Мой недоуменный взгляд его позабавил еще сильнее, но, наконец, когда он просмеялся, то дал ответ. «В полдень. Он спит примерно 4 часа». «И что тебя так развеселило?» «То, как стереотип попал в точку. Обычно вампиры также спят ночами, как и люди, но те, кто очень сильно углубляются в магию, подобную магии крови, переходят на ночной образ жизни». «Ваши шутки без пол-литра не разобрать». «Я работать! Возвращайтесь с ужином. Вас где можно найти?» «Да все там же. Я редко покидаю пределы зала. Там ритуал проходит куда проще». «Если разбужу, извиняй, сразу церемониться не буду. И горе охранников предупреди, а то еще немного, и на меня все гнездо ополчится». «Сделаю». Никас сжал мне плечо и удалился, я же развалился в кресле и, прикрыв глаза, углубился в информацию. Строение, проходы, караулы, ловушки. Все слилось в бесчисленную вереницу информации, которая не была подтверждена, но при всем этом к ней нельзя было отнестись легкомысленно. Прервался я лишь раз, когда в дверь раздался тихий стук, она открылась, и в проеме показалась девушка. Она полушепотом, явно смущаясь, выдавила из себя: «Здравствуйте. Я ужин принесла». С этими словами она вкатила небольшую сервированную тележку в стол, подвезла ко мне и стала сервировать столик, что находился рядом. У вампиров явно был вкус и не было предрассудков по поводу своей формы, так что на ужин был стейк, сделанный с веточкой розмарина, салат из свежих овощей и кувшин с напитком. Девушка расставила приборы и уже было хотела улизнуть, но меня привлек знакомый для каждого бойца запах, в котором присутствовали нотки металла, запах крови. Взяв кувшин, понюхал жидкость, лишний раз убедившись, что там именно кровь, и обратился к служанке. «Девушка, вы не могли бы мне заменить напиток на чай?» Девушка остановилась и виновато на меня посмотрела. «Для вас она недостаточно хороша. Я выбираю лучшую из запасов». Ее невинность меня знатно развеселила, из-за чего я в голос рассмеялся. «Прости, милая, но это прям забавно звучало. Видишь ли, я не вампир, и кровь как-то не привык пить». Ее глаза расширились так, словно она пыталась превратиться в сову. Ротик мило приоткрылся. «В гостевых покоях семьи человек? А ты против?» «Ведь не принято. Так скажи это Никусу, может, и переместит». Я ей подмигнул, но реакция была неожиданной. Она сжала зубы, на щеках заиграли желваки. Глаза превратились в узкие щели, всем видом она выказывала агрессию. «Принцу Никосу обращение к главе гнезда только такое. Это для тебя он принц, а не для меня». Она дернулась, как от пощечины, из-под верхней губы показались кончики клыков, а ногти на пальцах стали удлиняться, превращаясь в когти. Заметив ее трансформацию, я усмехнулся и прикрыл глаза. «Малышка, до этого на меня уже прыгал Сак-кун». И остался жив только потому, что за него попросил мой друг. Если ты не более сильный противник и не способна мне дать серьезный бой, то будь добра, замени кровь на чай и дай мне закончить свою работу. Спасибо. Последняя фраза ее остановила буквально в движении. Она замерла, не решаясь что-то сделать, но положение, как бы это ни было удивительно, спас Сак-кун. Он постучался и вошел в комнату, неся в руке чайник с напитком. Увидев одну из своих в боевой трансформации, он резко, как удар металлом о металл, проронил короткий приказ. «Вон». Девушка покинула помещение так быстро, словно ее ветром сдуло. Сак-кун же сменил тон на дружеский и несколько извиняющийся. «Прости, у нас бывают проблемы с дисциплиной. Да и, если честно, отношения с людьми у гнезда очень натянуты. Я узнал, что тебе понесли кровь и принес замену. Это глинтвейн с мясом, очень вкусно». «Спасибо». Он кивнул и, заменив емкость, направился в сторону двери. Но я его окликнул. «Сак-кун, ты же Рога?» «Не совсем. Я больше следопыт и охотник». «Ты знаешь, где находится замок? Бывал там?» «Да». «Возможно, мне понадобится твоя помощь. На всякий случай ляг пораньше, чтобы отдохнуть». «Хорошо». Он оставил меня в одиночестве, которым я не преминул воспользоваться, приступив к мясу. Стейк оказался великолепным. Нежное, сочное, ароматное мясо буквально таяло во рту. Глинтвейн же великолепно дополнял вкусовую гамму, добавляя сочетанию вкусов терпкости и пряности. Отдав должное ужину, подвел итоги своего анализа и, набросав план действий, лег спать. Встать мне предстояло уже ночью, и надо отдохнуть перед миссией. Усилием воли, отключив сознание, я погрузился во тьму. Долго поспать не вышло, встал уже в 2 часа ночи, но того времени, что успел отхватить, хватило для того, чтобы набраться сил. Проверив свою экипировку и убедившись, что все на месте в полной комплектации, отправился будить Никоса. Что удивительно, но на этот раз произошло без эксцессов. Что для данного замка нонсенс. Меня спокойно пропустила охрана в зал, и даже из постели Никоса, что стояла в углу зала за ширмами, вылез сам сонный Никос, а не выскочила какая-то тварь. Он встал, отчаянно зевая, и, стараясь хоть как-то удержать рот закрытым, прошептал. «Тихонько, пойдем, Лилия спит». Мы отошли, чтобы не разбудить девушку, и тихонько продолжили диалог. «Ну и видок у тебя, братец. Я совсем недавно заснул. Может, час назад, может, чуть больше или меньше. Сочувствую. Ничего, сейчас проводишь меня и будешь отдыхать. Что требуется от меня?» «Да немногое. Первоначальная моя цель — уведомить тебя о том, что я убываю на задание. Да, и я Сак-куна запрягу, чтобы он мне помог добраться». «Да, я уже знаю. У нас с ним вчера состоялся перед ужином долгий разговор. Я немного рассказал о тебе, и знаешь, как мне кажется, он проникся к тебе уважением. Я в этом особенно убедился тогда, когда вечером он пришел и известил о твоей просьбе, выявив полное согласие с поставленной задачей, и более того, предупредил о том, что ты его отправил спать». «Ну, как отправил? Скорее, порекомендовал. Все-таки он не мой подчиненный». «Уважение, брат. Когда тебе говорит кто-то, кого ты искренне и заслуженно уважаешь, ты прислушиваешься к этому больше, чем к совету. Пусть будет так. Я об этом как-то не задумывался». «А я вот вчера задумался. Ладно, пойдем, провожу до комнаты Сак-куна». Жилище воина было обставлено куда проще, чем та комната, что была предложена мне, зато здесь было больше мебели, пространства и был в наличии некий домашний уют. При нашем появлении спящий воин вскочил и, пытаясь разлепить глаза, вытянулся по стойке смирно. «Мой принц, Мираж, собирайся, мы выходим». «Когда?» «Как только придешь в себя, присоединяйся, мы будем у меня в комнате». Ждать Сак-куна долго не пришлось. Буквально через 5 минут он уже стоял в комнате в полной экипировке и получал инструктаж. Задача следующая — открыть телепорт максимально близко к замку. Учитывая, что место надо выбрать такое, чтобы местность не просматривалась со стороны замка, а лучше из других сторон. «Сделаем. Знаю я одно место. Еще мальчишкой там играл и свалился в одну яму. Веди. Как пройдем, подожди, а по отмашке сразу назад прыгай. Не привлекай внимания». «Хорошо, сделаю». Сак-кун сыграл как по нотам. Открыл телепорт. Перешли мы на ту сторону уже в инвизии, оказавшись в небольшом овраге. Оглядевшись, прикинул свое местоположение и предстоявший путь, после чего отпустил Саккуна. Да, можно было бы его и не тащить сюда, но я предполагал, что могут возникнуть вопросы, что не смог бы задать заранее, но обошлось. После ухода бойца выждал еще несколько минут, убедился, что никого наше появление не переполошило, отправился в сторону замка. Расположение у него, конечно, было по всем канонам. Высокая скала, на вершине которой он и располагался, часть замка вовсе выпирала за пределы оной, создавая причудливое очертание местности. Сама же цитадель мало чем отличалась от скалы, на которой стояла. Огромное количество шпилей и рваные очертания, высокие стены, под которыми торчали пики из сталагмитов, что выполняли роль шипов во рве. И они явно были не бесполезны, учитывая белеющие рядом кости. Место выглядело бы мрачным и днем, но сейчас в ночи на фоне полной луны, что медленно окрашивалось в цвет крови, словно в стакан с водой опустили кисточку с красной краской, да с летучими мышами, что ровно над центром замка кружились и орали, было поистине жутко. А ведь туда я иду. Добровольно. Но без песни. Режим тишины как-никак. Впрочем, сильно сомневаюсь, что пронизанное вибрацией от криков летающих млекопитающих пространство позволило бы услышать мою песню хоть кому-нибудь, но я же профи, а значит, сохраню все меры предосторожности даже в подобной ситуации. Жди меня, Вандер Безжалостный. Я иду.